Вавилонские сады Семирамиды в Московском Кремле. Считается, что Вавилон сделала царской столицей ассирийская царица Семирамида. Она построила в Вавилоне каменную крепость, а также, по некоторым известиям, знаменитые висячие сады, одно из семи чудес света. Поскольку библейская Ассирия – это Русь-Орда, то здесь, скорее всего, идет речь о строительстве каменного Кремля в Москве в эпоху опричнины и об устройстве потрясших современников садов на крыше царского дворца в Кремле в первой половине XVII века. Кремлевские сады были построены не сразу, но и сады Семирамиды большинство источников относят не к самой Семирамиде, а к ее потомку Навуходоносору II. Цитата. «Навуходоносор, дрожайший вертоград, иждивением безмерным и делой удивительным сооружив». Конец цитаты. Вертоград – это сад. Вот что известно о висячих садах в Москве. Доктор исторических наук Молева сообщает. Московские сады – тема особого рассказа. Иностранцы не переставали удивляться. Второй вид садов в Москве представляли верхние или висячие, урежавшиеся на кровлях каменных строений и даже церквей. В Московском Кремле самыми большими оставались верхний и нижний набережные сады. Меньшими размерами отличался сад, разбитый к востоку от алтаря домовой церкви Петра и Павла на кровле Подклета. Принцип организации висячих садов сводился к тому, что кровля здания покрывалась спаянными между собой свинцовыми досками, края которых загибались вверх на высоту до 90 сантиметров. Образовавшаяся емкость заполнялась составленной по особому рецепту землей. Высаживались в эту землю грецкие орехи, плодоносившие в условиях Москвы, персиковые деревья, барбарис, серебряник, яблони и груши. Деревья настолько хорошо приживались, что даже после того, как набережный дворец был давно заброшен и уход за садами прекращен, в них продолжали плодоносить в 1737 году при императрице Анне Иоанновне 24 яблони и 8 груш. Вода в висячие сады доставлялась водопроводной системой, позволявшей наполнять и небольшие пруды с зеркалом около 200 квадратных метров. На одном из таких кремлевских прудов и совершал свои первые поездки под парусом в игрушечных суденышках Петр I. Конец цитаты. В Москве и Подмосковье в то время выращивали культуры, которые сегодня представляются нам здесь непривычными. Молева сообщает, что в подмосковном селе Пахрине, например, опись отмечает: «Позади овечья двора тутовый сад, а на нем 5000 древ и 4 гряды больших, а деревья на грядах по 4 аршина и больше около 10 сантиметров». Конец цитаты. Тутовые деревья нужны были для усиленно и достаточно успешно насаждаемого в Москве шелководства, которым руководили выезжие с юга специалисты. Царский указ 1678 года предписывал астраханскому воеводе отыскивать на его землях и на тереке новых мастеров-шелководов для срочной присылки в Москву. Успешным было и разведение арбузов. В 1660 году их семена направляются по царскому указу из Москвы в Чугуев урежать там бахчи. По переписи 1702 года только в одной Москве дворцу принадлежало 52 сада, не считая набережных Берсеневских садов. росло в тех садах 46 694 яблони, 1565 груш, 42 сливы дули, 9136 вишен, 17 кустов винограда, 582 сливы, 15 гряд клубники, 7 деревьев грецких орехов, куст кипариса, 23 дерева чернослива и 3 куста терна. Причем Петр I садами не занимался и средств на них не тратил. Все это были остатки былой роскоши. Конец цитаты. Спрашивается, остались ли в Москве следы одного из прежних ее названий – Вавилон? Да, остались. Название Вавилон в Старой Москве. В Старой Москве, совсем недалеко от Кремля, присутствовало название Вавилон. Так назывался левый приток Москвы-реки, чуть выше уже упоминавшейся многократно Черторыя. Более того, по крайней мере, вплоть до 1860 года название Вавилон сохранялось за одним из больших московских прудов. Мы приводим здесь соответствующий фрагмент военно-топографической карты Москвы и ее окрестностей 1860 года. Рисунок 4.66. Не надо думать, будто название Вавилон дали здешней реке и пруду местные деревенские жители, пасшие тут свои стада еще до возникновения Москвы. Это и аналогичные царские имперские названия появились тут лишь после того, как царь Иван IV Грозный, точнее один из царей второй половины XVI века, прибыл на берега реки Смородинки и решил заложить тут мощный каменный Кремль. Недалеко, кстати, от знаменитого Куликова поля, примерно метрах в 300 по нашей реконструкции. Позднее реку Смородинку переименуют в Москву-реку. Название Москва далеко не сразу прижилось за будущей столицей. Малиновский сообщает, что после строительства города Москвы по старой привычке долго после того именовали его Кучковым, то есть на самом деле Куликовым городом, от знаменитого Куликова поля. По нашей реконструкции Куликовская битва произошла на московских кулишках. Но потом, вместе с названием Москва, напомним здесь о библейском патриархе Мосахе или Мешахе, на эту местность были перенесены и другие имперские названия. Например, Киев, рисунок 4.64, а также название Вавилон. Как мы уже говорили, библейское название Вавилон также было одним из имен Великой Монгольской империи. Название Вавилон происходит от Белая Орда, Волга, Волгарии, Болгары,